Глава 64. Эжен. Мама работала в госпитале. Когда дракон пролетел над крышей, она прикрыла меня плащом. Потом я услышал кап-кап. Я думал дождь, но это была кровь. Записка из архива сиротского приюта. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Горло пересохло, голос пропал. Остался лишь хриплый шепот. Я лежал на каменном полу, прижавшись спиной к стене, и считал вдохи. Один, два. Каждый из них резал ребра, но я не позволял себе стонать. Стены помнили все. Смех, крики, молчание. Теперь они запомнят и мое. Сквозь щель в дверях тюрьмы донесся бесстрастный голос. Старик первым пойдет к эшафоту, Дитта вторым, Ликарела с третьим. Я кивнул, хотя меня никто не видел, и прошептал. Третий лишний. А потом рассмеялся собственной шутке. Последней шутке. Я не намеревался произнести ни слова больше. Ведь главное сейчас не слово, а молчание. Они ждут слез, мольбы и страха. Не дождутся. Вслепую, проведя рукой по стене, я собрал в ладонь немного горького мха, растущего на тюремных камнях. Как ни парадоксально, именно эта разновидность обладала свойством, полезным для любого смертника. Притупляла боль. Я положил кусочек мха под язык. Совсем чуть-чуть, лишь бы дойти до эшафота на своих двоих, но ни в коем случае не забыться, иначе я перестану видеть лицо Асиры. Только бы она не пришла наяву. Мне послышался ее хриплый смешок, потом звон перевязи, на которой она носила мечи. Я представил, как Асира стоит на площади, сжав кулаки, решительная и прекрасная. «Не делай этого, дорогая. Если ты попытаешься спасти меня, погибнешь». Конечно, она сейчас слишком далеко, чтобы услышать мои мысли. Мой волк не чуял ее. От этого было печально и спокойно. «Останься в живых. Со мной или без меня. Живи дальше». Слева раздался короткий резкий кашель. Наставник. «Слышишь?» — донесся скрипучий старческий шепот. «Не давай им красивой смерти. Пусть подавятся нашей обыденностью». Я понял. Опять кивнул в пустоту. Колени дрожали, когда я поднялся, но выдержали. Даже спина припомнила, что способна держать осанку. Так нас учили. Гордо маршировать, несмотря ни на что. Так я и умру. В коридоре заскрипели сапоги. Кто-то прошел мимо. Дважды. Свет в щели дрогнул, как водоросль в течении. Я съел еще немного мха. Работа как работа. Последняя, значит, должна быть выполнена безупречно. Засов взвизгнул. Дверь соседней камеры дрогнула. Железо лязгнуло, повели наставника. Я встал ровнее. «Прощай, Асира. Обещай, что не придешь». И в тишине, что осталось после ухода стражи, я услышал только свое дыхание. Ровное, спокойное, готовое оборваться навсегда. Началось.